При приближении воинов они начинали трясти свою одежду, словно сбрасывая с нее недуги и иные неприятности, которые либо убивали с воинами, либо уносились за пределы страны. Именно такой была официальная часть торжеств. Ночью же в борьбу с оставшимся злом включался весь народ, вооруженный факелами. Существовала примета, что тот, кто повстречает даже истлевшие остатки факела, их выбрасывали в реки, обязательно попадет в беду. Видя их в воде или на берегу, индейцы с воплями бежали прочь. Но самым главным по своему значению, по пышности ритуалов и богатству угощений и взаимных подношений, был Инти-Прайми, торжественный праздник солнца. Его отмечали в связи с июньским солнцестоянием, ибо земледельцы и солнцепоклонники во все времена и у всех народов мира особо внимательно наблюдали за положением небесного светила на небосводе, чтобы точно знать, когда и какие сельскохозяйственные работы следует начинать. Обнаружив особые дни в поведении солнца, солнцестояние и равноденствие, они клали их в основу календаря, превращая именно эти даты в главные торжества языческой веры. Этим путем люди как бы согласовывали с солнцем и сроки посевов, и надвигавшийся период уборки урожая, и время ожидания дождей, и возможное наступление непогоды. Люди понимали свое бессилие перед капризами природы и поэтому надеялись на всесильных богов, не забывая задобрить их ревностным служением и обильными подношениями. Задолго до наступления этого торжественного дня Куско начинал готовиться к великому празднику Инти-Прайми. В священную столицу спешили караваны носильщиков, доставлявшие со всех концов необъятного царства обильные яства, дорогие подарки и подношения, а также самих инков и курак, удостаивавшихся высокой чести лицезреть в столь торжественный день единственного. Рассказ четвертый. Инти-Прайми. Жрец стал наведываться чаще, чем в обычные дни, монотонно тянувшиеся из года в год вот уже второй десяток лет службы у священных башен камней. Бог солнца наделил его зоркими глазами. Они видели все, что только можно было увидеть. Он мог провести мысленную линию даже там, где никогда не был сам, а только различал далекие очертания неясных силуэтов. Люди не видели их вообще, а он видел, видел все. Его проверяли много и долго. Иногда, когда глаза уставали и начинали слезиться, ему хотелось кричать, что он тоже ничего не видит, но это было бы неправдой. А лгать — великий непростительный грех. Это он знал с детства. Он знал это и всегда говорил правду, даже когда злой Супай закрывал его глаза усталостью, и все понимали, что он ничего не может видеть, но он видел и говорил правду. В первый раз его привели сюда, чтобы исправить покачнувшиеся при вздохе земли левые малый и большой камни. Остальные камни и башни устояли тогда. Он сразу понял, что от него хотят, и быстро помог исправить солнечные камни-знаки. Потом его приводили сюда лишь к началу тех священных дней, когда зоркие глаза простого Пуриха были нужны сынам солнца. Дома, как и все Пурихи, он трудился на своем наделе, топу. Получил хорошую девушку в жены, и община построила ему дом. Он и сам помогал строить такие же дома для других молодых пурихов, когда праздновались свадьбы. Все шло хорошо, и семья быстро росла, отчего также быстро вырастал его надел земли, пока однажды Курака не приказал ему явиться в свой дворец.